Индивидуум, обособленный от общества, может организовать свое время двумя путями – путем деятельности или путем фантазии. Любому школьному учителю известно, что индивидуум может чувствовать себя одиноким даже в присутствии других людей. Когда одиночка становится членом группы из двух или нескольких человек, возможны разные способы упорядочивания времени. В порядке возрастания сложности это: первое – ритуалы, второе – развлечения, третье – игры, четвертое – близость и пятое – деятельность, которая может служить основой для всех остальных. Цель любого участника – получить как можно больше удовлетворения от транзакций с остальными участниками. Чем контактнее участник, тем больше удовлетворения он получает. Большая часть программирования социальной деятельности осуществляется автоматически, поскольку слово «удовлетворение» в обычном его смысле трудно применить к некоторым результатам этого программирования, как, например, самоуничтожение. Лучше использовать термины «выигрыш» или «вознаграждение». Выигрыш от социального контакта связан с сохранением физического и психического равновесия. Он может проявляться в освобождении от напряжения, устранении психологических опасных ситуаций, приобретении поглаживания и поддержании достигнутого равновесия. Все эти проблемы физиологи, психологи и психоаналитики изучили достаточно подробно. Если перевести в термины социальной психиатрии, получим: первое – первичное внутреннее вознаграждение, второе – первичное внешнее вознаграждение, третье – вторичное вознаграждение, четвертое – экзистенциальное вознаграждение. Первые три аналогичны выгодам от болезни, подробно описанным у Фрейда. Опыт показывает, что плодотворнее и полезнее рассматривать социальные транзакции с точки зрения приобретаемых вознаграждений, чем как действие защитного механизма. Во-первых, лучший способ защиты – совсем не участвовать в трансакциях. Во-вторых, концепция защиты объясняет только два первых типа вознаграждений, а вознаграждения третьего и четвертого типа при этом не рассматриваются. Независимо от того, являются ли они проявлением деятельности или нет, наиболее благодарными формами социального контакта являются игры и близость. Длительная близость встречается редко и представляет собой исключительно частное дело. Значимые социальные контакты обычно принимают форму игр и в этом смысле являются предметом нашего исследования.